Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды мы остановились на 22 и 23 стихах. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, внушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Нельзя читать послание Иуды без впечатления об осквернительном, проклинающем, пагубном характере греха. Неудивительно, что Бог ненавидит грех и ожидает, чтобы его дети тоже ненавидели его, несмотря на то, что мы должны иметь сострадание грешникам. Приобретение душ также представлено пред нами как обязанность, которая требует мудрости, благодати и силы Божьей. Здесь упоминается три класса. Те, которые спорят с нами, они требуют терпения и мудрости, которые только один Бог может дать нам. Те, которые уже начинают переживать адский огонь и которых нужно исторгнуть из огня со смелостью Духа Святого. Те, которые так осквернены грехом, что являются предметом сожаления. Со страданием, смешанным со страхом, нужно стараться исправить их. В предыдущей программе мы говорили о первом классе людей. Теперь посмотрим на второй класс неспасенных, которых нужно исторгнуть из огня. Нет причины предполагать, что Иуда имеет в виду что-то другое, чем вечный огонь, упомянутый в 7 стихе. Как Содом и Гоморра подверглись казни огня вечного. Закон первого упоминания приводит нас к мысли, что это верно, потому что Евангелие от Матфея, 3 глава, с 10 по 12 стих говорит о неугасаемом огне, и закон последнего упоминания подтверждает это. Участь в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая, Откровение 21 глава, 8 стих. Лот и его дочери были исторгнуты из огня, как ветви. Бытие 19 глава, 15, 16 и 24 стихи. Они были классической иллюстрацией 23 стиха послания Иуды, и уместность этой иллюстрации подчеркнута фактом, что молитва в Духе Святом находится в каждом контексте. Иуда повелевает это нам. Бытие передает факт. Лот получил милость от Господа по причине ходатайства благочестивого Авраама. Только тогда, когда возносится такая молитва, люди исторгаются из вечного огня. Исаия 33 глава 14 стих. Что же эти люди сделали, что находятся так близко к адскому огню? Иуда не информирует нас об этом. Но повествование Лота наводит на мысль, что они жили в тесном контакте с плотским грехом. Имеется ли что-то в таком грехе, что склонно отделить человека от обличения духа до некоторой степени, так что у него большая опасность погибели? Мы не осмелимся сказать так. Однако места, подобные Евангелию Марка, 9 глава, 43 по 48 стих, могут подразумевать что-то подобное этому. «И если соблазнять тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе, увеченному, войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасаемый. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасаемый. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает». Евангелие от Матфея 5 глава 22 стих указывает, что человек, который называет брата своего глупым, безумным, подлежит гиене огненной, тогда как Евангелие от Матфея 23 глава 33 стих задает вопрос, как лицемеры могут избежать осуждения погибели гиене огненной? Матфея 23 глава, 29 стих. Две другие иллюстрации Ветхого Завета принадлежат к нашему месту из послания Иуды. Книга пророка Амоса, 4 глава, 11 стих, говорит об Израиле, что они были выхвачены, как головня из огня. Книга пророка Захарии, 3 глава, с 1 по 2 стих, описывает Иисуса, первосвященника Израиля, стоящим пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь, да запрети тебя, сатана, да запрети тебя, Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня? Даже первосвященник Израиля был человеком, исторгнутым из пламени. Это должно поощрить нас в надежде, что некоторые из тех, кто кажется безнадежно погибших во грехах, могут стать полезными служителями Христу, если мы послушаемся Писанию и исторгнем их. Нет положения, которое считалось бы безнадежным. История приобретателей душ изобилует повествованиями о мужчинах и женщинах, которые так далеко погрязли во грехе, что, казалось, адское пламя готово было схватить их. Тогда какой-то вестник Христа исторгнул их с их огня, и они стали выдающимися евангелистами и личными работниками. Третий класс грешников, с которыми мы должны, нам сказано, иметь дело, требует осторожного обращения. Их нужно обличать со страхом. Нам сказано, что они в худшем состоянии, чем те, которых нужно исторгать из огня. Но мы в большей опасности в обращении с ними, даже несмотря на то, что они сами могут не быть на краю погибели. Мы вряд ли будем считать себя в опасности заражения, обращения с бедным пьяницей на краю погибели или осужденного заключенного в темнице. Однако имеются типы греха или грешников, которые, можно сказать, угрожают духовной жизни приобретателя душ, но которые действительно поймали в ловушку многих служителей Христовых. Многие христианские руководители знают случаи, когда однажды полезные последователи Господни пали в гнусный плотской грех, потому что не послушались предупреждения Иуды. Предупреждение книги притчей Соломоновых хорошо иллюстрирует этот пункт, смешивая наше усердие с благочестивым страхом. Начало мудрости – страх Господень, даже в приобретении душ. Притчи 1 глава 7 стих и 9 глава 10 стих. Мудрый боится и удаляется от зла. Притчи 14 глава 16 стих. Не вставай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо. Некоторые думали, что они смогут лучше приобрести социально известных, разделив социальную рюмочку с ними, и сами стали рабами алкоголя. Однако Слово Божие говорит: «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше». Притча 23 глава, 31 стих. Другие потеряли свою полезность через зависть во время служения среди богатых. Притчи 23 глава 4 стих предупреждает: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои». Некоторые имеют искушение стараться приобрести тех, кто противится истине посредством смягчения Евангелия или компромисса с неверием. Эту опасность можно избежать, прислушиваясь к 19 главе 27 стиху притчей. «Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречения разума» или притчи 28 главы 4 стиха. «Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающий закон негодует на них». Обличайте со страхом, внушаешь даже одеждою, которая осквернена плотью. Что означает это выражение? Трудности в греческом тексте делает догматист невозможным. Но имеется удивительная параллель между посланием Иуды 22 и 23 стихами и книгой пророка Захарии 3 главой с 1 по 5 стих, который, кажется, указывает на хороший ответ. Употребляя более буквальный перевод послания Иуды, мы встречаем тройное увещание: опровержение спорящих, исторжение людей из огня и милость к тем, кто облечены в запачканную одежду. Это также мы встречаем в книге пророка Захарии. Сатана упрекается за спор или противление спасения Иисуса. Иисус назван головней исторгнутой из огня. Иисуса также видим облеченного в запачканные одежды, которые забраны от него. Мы поэтому можем предложить, что пророк Захария дает тройную иллюстрацию для приобретателя душ. спорящие с нами являются инструментом сатаны, которых нужно опровергнуть или упрекнуть во имя Господа, чтобы приобрести их. Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою. Первое послание Петра, 5 глава, с 8 по 9 стих. Затем тех, которых мы исторгаем из огня, являются людьми, которыми Господь лично интересуется, и мы можем рассчитывать на Его помощь в нашем сверхъестественном задании. Он пребывает с нами. Его Слово руководит нами. Его любовь объемлет также тех, грех которых подобен злой заразе. Наконец, те, которых описывает Иуда, должны быть видимы, как их видит Бог, как одетых в запачканные одежды. Если мы проявим истинный, благочестивый страх в нашем отношении с людьми, грех которых может заразить нас, мы должны остерегаться и греха, как проказы, и в то же время быть милостивыми и сострадательными, как повелевает Писание. Аминь.